Глава 13. Старик Мацко не ошибался, говоря, что Збышка и Егенка охотно проводят время друг с другом, и что они даже скучают, когда расстаются. Егенка под предлогом ухаживания за больным Мацкой часто приезжала в Богданец, то с отцом, то одна, а Збышка хотя бы из вежливости должен был время от времени ездить в Сгожелицы, поэтому с течением времени создались между ними близкие и дружеские отношения. Они привязались друг к другу и охотно толковали обо всем, что могло занимать их. В этой дружбе была доля взаимного восхищения, потому что молодой и красивый Збышка, успевший уже прославиться на войне и принимавший участие в турнирах в сравнении с каким-нибудь Чтаном из Рогова или Вильком из Бжозовой, казался настоящим придворным рыцарем и чуть ли не королевичем, а его порой приводила в восторг красота девушки. Он был в мыслях верен своей Данусе, но иногда, внезапно взглянув на Егенку дома или в лесу, говорил себе: «Эх, что за лань!» Когда же, обхватив ее, он сажал девушку на коня и чувствовал под рукой ее крепкое, словно из камня вытесанное тело, то его даже охватывало волнение, и, как говорил Мацко, он млел. И в то же время что-то пробегало по его телу и туманило, точно сон. Егенка, по натуре гордая, охотница высмеивать и даже задевать, становилась с ним все смирнее, точно служанка, то и дело смотрящая в глаза, чем бы услужить и угодить. Он же понимал эту привязанность, был за нее благодарен, и ему все приятнее становилось проводить время с девушкой. В конце концов, особенно с того времени, как Мацко стал пить медвежье сало, они виделись почти ежедневно. А когда осколок стрелы вылез из раны, они отправились вместе за бобрами, за свежим жиром, очень полезным для заживления. Они взяли луки, сели на лошадей и поехали сперва в мочедолы, которые со временем должны были стать приданым Егенке, а потом к лесу, где отдали лошадей слуге, а сами пошли дальше пешком, потому что проехать через чащи и болото было трудно. По дороге Егенка указала на синюю полосу леса, тянувшуюся за большим лугом, и сказала: «Это лиса Чтана из Рогова, который хочет на тебе жениться?» Она засмеялась: «Женился бы, кабы я за него пошла». «Ну, от него ты легко защитишься, если у тебя есть Вильк. Он, я слышал, от Чтана зубы скалит. И чудно мне, что они еще не вызвали друг друга на поединок». Тятя, уезжая на войну, сказал им: «Если подеретесь, то ни одного из вас не хочу в глаза видеть». Что же им было делать? В Сгожелицах они друг на друга рычат, а потом вместе пьют на постоялом дворе в Кшесне, покуда под лавку не свалится. Глупые парни. Почему? Потому что, когда Зыха не было дома, не тот, так другой должен был подступить к Сгожелицам и взять тебя силой. Что бы стал делать Зых, если бы, вернувшись, нашел тебя с ребенком на руках? Синие глаза Егенки сразу засверкали. «Так ты думаешь, что я бы далась? Что ж, разве в Сгожелицах людей нет? И разве я не сумею схватить копье или лук? Пусть бы они попробовали. Я бы любого выгнала из дому, да еще сама напала бы на Рогов или на Бжозовы. Тятя знал, что может спокойно идти на войну». И говоря это, она наморщила свои прекрасные брови и так грозно потрясала луком, что Збышка даже засмеялся и сказал: «Ну, быть бы тебе рыцарем, а не девушкой». А она, успокоившись, отвечала: «Чтан стерег меня от Вилька, а Вильк от Чтана. Да кроме того, я была у аббата под защитой, а с аббатом лучше не ссориться». «Ишь ты», — сказал Збышка, — «все здесь аббата боятся». «А я, клянусь святым Георгием, что говорю правду, не побоялся бы ни аббата, ни Зыха, ни сгожелицких мужиков, ни тебя, а тебя взял бы». Услышав эти слова, Егенка остановилась и, подняв глаза на Збышку, спросила каким-то странным, мягким и ласковым голосом: «Взял бы?» Губы ее полураскрылись, и румяная, как заря, она стала ждать ответа. Но он, по-видимому, думал только о том, что он сделал бы на месте Чтана или Вилька, потому что покачал белокурой головой и продолжал: «Что девке с парнями воевать, коли ей надо замуж идти? Ведь если не подвернется третий, так придется тебе выбрать одного из них, потому что как же иначе?» «Ты мне этого не говори», — грустно ответила девушка. «Почему? Я давно здесь не был и не знаю, есть ли поблизости от Сгожелец кто-нибудь третий, кто бы тебе больше нравился». «Эх», — отвечала Егенка, — «оставь ты меня». И они молча пошли дальше, пробираясь через чащу, тем более непроходимую, что кусты и деревья покрыты были диким хмелем. Сбышка шел впереди, разрывая зеленые заросли и кое-где ломая ветви, а Егенка не отставала от него, с луком за плечами, похожей на богиню охоты. «За этой чащей, — сказала она, — будет глубокий ручей, но я знаю, где есть брод». И в самом деле скоро они подошли к ручью. Егенка, хорошо знавшая мочедольские леса, легко отыскала брод, но оказалось, что речонка несколько прибыла от дождей и что вода довольно глубока. Тогда Сбышка, не спрашивая, схватил девушку на руки. «Я бы и так перешла», — сказала Егенка. «Держись за шею», — отвечал Сбышка. И он медленно пошел через разлившийся ручей, на каждом шагу щупая ногой, как бы не попасть в глубокое место, а девушка, как он велел, прижалась к нему и, наконец, когда они находились уже недалеко от другого берега, сказала. «Сбышка!» «Что?» «Я не пойду ни за Чтана, ни за Вилька». Между тем он донес ее, осторожно спустил на землю и отвечал немного взволнованный. «Ну, пошли тебе Бог самого лучшего. Неплохо и ему будет». Да от стайного озера было уже недалеко. Егенка, идя теперь впереди, иногда оборачивалась и, прикладывая палец к губам, приказывала Сбышке молчать. Они шли между кустами лозин и серых верб по сырой и топкой земле. Справа доносилось до них пение птиц, чему Сбышка удивлялся, потому что уже была пора отлета. «Там утки зимуют», — прошептала Егенка, «но и в озерке вода замерзает только у берега, да и то в сильные морозы. Гляди, какой пар стоит». Сбышка посмотрел сквозь кустарник и увидел впереди точно облако тумана. Это было отстаянное озеро. Егенка снова приложила палец к губам, и вскоре они подошли к берегу. Девушка первая тихонько вскарабкалась на толстую старую вербу, совсем склоненную над водой. Сбышка последовал ее примеру, и они долго лежали совсем неподвижно, ничего не видя из-за тумана, слыша только жалобные крики чаек над головами. Наконец, однако, подул ветер, зашелестел кустами, желтеющими листьями верб и открыл поверхность озера, пустынную и слегка сморщенную дуновением. «Не видно?» — прошептал Сбышка. «Не видно. Тише». Вскоре ветер утих, и наступила совершенная тишина. Тогда на поверхности воды зачернела одна голова, потом другая, и, наконец, значительно ближе к ним спустился с берега в воду большой бобер. Столько что отломленной веткой во рту поплыл он среди водорослей, поднимая голову и толкая ветку вперед. Сбышка, лежа на стволе пониже Егенки, вдруг увидел, как локти ее тихонько зашевелились, а голова наклонилась и вытянулась вперед. Очевидно, она целилась в зверя, который, не подозревая никакой опасности, плыл от них не дальше, как в половине пространства, которое пролетает стрела. Наконец заворчала тетива, и в то же время голос Егенки воскликнул: «Готов! Готов!» Сбышка в мгновение ока вскарабкался выше и взглянул сквозь ветви на воду. Бобер то нырял, то всплывал на поверхность, кувыркаясь и показывая брюхо, более светлое, чем спина. «Хорошо, я попала. Сейчас он успокоится», — сказала Егенка. Она угадала. Движения зверя все ослабевали, и вскоре он всплыл на поверхность брюхом кверху. «Я пойду за ним», — сказал Сбышка. «Не ходи. Тут возле берега тина такая, что несколько раз головой покроет. Кто не знает, что надо делать, тот, наверное, утонет». «Так как же мы его достанем?» «К вечеру он будет в Богданце, ты об этом не беспокойся, а нам пора домой». «Ловко ты его подстрелила». «Ну вот, он у меня не первый. Другие девушки и взглянуть-то на луг боятся, а с такой хоть всю жизнь ходи по лесу». Егенка, услышав эту похвалу, улыбнулась от радости, но не ответила ничего и они тем же путем пошли обратно. Збышка стал расспрашивать о бобровом жире, а она рассказывала ему, сколько у мочедулах бобров, сколько в сгожелицах и как они кувыркаются на пригорках и дорогах. Но вдруг она хлопнула себя по бедру. «Ай!» — воскликнула она. «Я забыла стрелы на вербе. Погоди!» И не успел Збышка ответить, что сам сходит за ними, как она с быстротой серны бросилась обратно и вскоре исчезла из его глаз. Збышка ждал, и, наконец, стал удивляться, почему ее так долго нет. «Должно быть, потеряла стрелы и ищет их», — подумал он. «А все-таки пойду, посмотрю, не случилось ли с ней чего-нибудь». Однако едва он прошел несколько шагов, как вдруг девушка появилась перед ним с луком в руке, с румяным смеющимся лицом и с бобром на плече. «Боже мой!» — вскричал Збышка. «Да как же ты его выловила?» «Как? Влезла в воду только и всего?» «Мне не в первый раз, а тебя я не хотела пускать, потому что если кто не знает, как надо плыть, того сразу засосет». «А я тебя ждал здесь, как дурак. Хитрая ты девка. Ну так что же, при тебе, что ли, мне надо было раздеваться?» «Так ты, значит, и стрел не забывала?» «Нет, я только хотела отвезти тебя от берега». «Вот кабы я за тобой пошел, то-то диво увидел бы. Было бы на что полюбоваться. Эх, молчи! Ей-богу, я уже шел! Молчи!» И, желая, видимо, переменить разговор, она сказала: «Выжми мне косу, а то очень плечи мочит». Збышка одной рукой схватил косу у самой головы, а другой стал выжимать ее, говоря: «Лучше всего расплети ее, ветер сейчас же высушит». Но она не хотела делать этого из-за чащи, через которую им приходилось пробираться. Збышка взвалил теперь бобра на плечи, а Егенка, идя впереди, сказала: «Теперь Маска скоро выздоровеет, потому что для ран ничего нет лучше, как прикладывать бобровый жир. Неделя через две на коня будет садиться». «Дай ему Бог», — отвечал Збышка. «Я жду этого как избавления, потому что никак не могу от больного уехать. А тяжело мне здесь сидеть». «Тяжело здесь сидеть?» — спросила Егенка. «Почему?» «Разве Зых ничего не говорил тебе о Данусе?» «Он что-то мне говорил?» «Я знаю. Она тебя покрывалом накрыла?» «Знаю. Он также мне говорил, что каждый рыцарь дает какие-то клятвы, что будет служить своей госпоже. Но он говорил, что это ничего, только служба такая. У некоторых, даже женатых, и то есть такая дама. Збышка, а кто такая эта Дануся? Скажи, кто она?» И, придвинувшись ближе, она подняла глаза и стала с тревогой смотреть ему в лицо, а он, не обратив никакого внимания на ее тревожный голос и взгляд, сказал: «Дануся моя дама и в то же время возлюбленная. Я этого никому не говорю, но тебе скажу, как сестре, потому что мы знаем друг друга с детства. Ради нее я пошел бы за 3 9 земель в 30-е царство, на немцев, на татар, все равно, потому что другой такой нет на всем свете. Пусть дядя сидит в Богданце, а я пойду к ней. Что мне без нее богданец, имение, стада, богатство аббата? Вот, сяду на коня, да поскочу во весь дух, и ей-богу исполню то, в чем ей дал клятву. Исполню или умру». «Я не знала», — ответила Егенка глухим голосом. А Збышка стал ей рассказывать, как познакомились они в Тынце с Данусей, как он тут же поклялся ей про все, что было потом, про то, как сидел в тюрьме, про то, как Дануся спасла его, про отказ Юрнда, про расставание, про свою тоску и радость по поводу того, что когда Мацка выздоровеет, он сможет уехать к любимой девушке, чтобы исполнить свое обещание. Рассказ его был прерван только тем, что они дошли до опушки, где ждал их слуга с лошадьми. Егенка тотчас же села на лошадь и стала прощаться со Збышкой. «Пусть слуга с бобром едет за тобой, а я вернусь в сгожелицы». «Разве ты не поедешь в Богданец? Ведь Зых там». «Нет, дядя собирался вернуться и мне велел». «Ну, тогда спасибо тебе за бобра. Оставайся с Богом». И через минуту Егенка осталась одна. Едучи к дому, она некоторое время смотрела вослед Збышке, а когда он, наконец, скрылся за деревьями, закрыла глаза рукой, словно защищаясь от солнечного света. Но вскоре из-под руки ее потекли по щекам крупные слезы, и одна за другой, как горох, стали падать на седло и конскую гриву.